Наказание. На следующее утро мы с Крисом сидели в тренировочном зале, ожидая наказания. Вчера Кира была слишком сердита, о чем и сообщила нам. Обещала ночью решить, что с нами делать, и наутро озвучить вердикт. Я плохо спала, задремала лишь на рассвете. Вертелась, пыхтела, рычала в подушку, поэтому выглядела так себе. Судя по залегшим под глазами теням на лице напарника, он тоже не особо отдохнул. Вероятно, ему было даже хуже. Кира была его семьей, и теперь Крис ее подвел. По моей вине. Если б не я, он ни за что не пошел бы на такое нарушение. «Это все моя вина», — угрюмо сказала я. «Кира это наверняка понимает». Крис устало выдохнул. «Ясь, какая разница? Ты по-прежнему не хочешь думать о нас как о единице. Виноват один, виноваты оба». «Но если б не я...» «Перестань!» Он был почти резок. «Я мог тебя остановить на любом из этапов, но не сделал этого, и хуже всего то, что я об этом не жалею. И Кира это точно знает. А значит, попадет нам сегодня на славу». В этот момент тяжело скрипнула высокая в полтора человеческого роста дверь, и вошли Эрик с Кирой. Истребитель был спокоен, и только в его глазах я читала что-то наподобие веселого азарта. Она была холодна и неприступна настолько, что хотелось поежиться. «Светлого дня!» – поприветствовала я. Нам кивнули, и их единица встала на середине зала. Эрик заломил бровь и спросил. «Как вы думаете, какое вас ждет наказание?» «Кухня!» – отозвалась я. Как большой специалист по наказаниям, я выбрала этот вариант как наиболее вероятный. «Конюшня, склады, закупки», – предположил Крис. «Это было бы непродуктивно, учитывая сложившуюся ситуацию», – ответила Кира. В ее руке блеснула секира, и я в очередной раз залюбовалась ею. «Прекрасная воительница, живые боги! Да Крис должен каждую девушку сравнивать с ней и не находить ничего даже близко похожего. Может, поэтому он так часто меняет поклонниц, перебирает и ищет?» Эрик выпустил меч. «И?» – спросил Крис. «Защищайтесь!» – хищно ухмыльнулась Кира. Они слаженно шагнули в нашу сторону. Крис тут же блеснул катаной. Я была чуть медлительней. «Серьезно? Тренировочный поединок наказание?» Как же я была неправа. Никаких проверочных ударов, никаких уступок для освоения с противником, ничего, что было принято среди истребителей в товарищеских схватках. Они сразу обрушились на нас, словно ураган. Сильные, напористые, безжалостные. Это были сошедшие на землю мертвые боги во всем своем яростном великолепии. Они сразу начали теснить нас так, что ни о каких атаках с нашей стороны и речи не шло. Мы только отбивались, и то на пределе возможностей. Первой на спину опрокинули меня. Крис зарычал и выбросил вперед катану, отбивая удар Эрика. Оружие зазвенело по полу и тут же метнулось обратно в руку моему мечу. Этого маневра хватило, чтобы я вывернулась и вскочила на ноги. Но тут же снова пришлось покатиться по полу, чтобы уйти от атаки истребительницы. Крису доставалось явно больше, и я не могла понять, почему. Его теснили, атаковали, давили и прессовали. А от меня разве что не отмахивались, гоняли, но без усердия. Мне удалось даже провести пару контрвыпадов, заставлявших Эрика игриво отскакивать. Но моего меча доставали беспредельно, словно его вина была в разы больше. «Кира!» – зло выдохнул сквозь зубы Крис. «Не смей, я знаю, чего ты добиваешься, но не надо, не так!» Катана снова вылетела из рук меча, и тут я уже никак не успевала на помощь, потому что Кира как раз зацепила косу и вывернула мне руки. Я не желала расставаться с оружием, поэтому прогнулась и отскочила, и потеряла Криса. На него упавшего обрушились сразу и меч, и секира. Он зарычал, как раненый зверь, и раскинул руки. А я моргнула, замерев, не веря своим глазам. В обеих руках моего меча было по клинку. Две совершенно одинаковые блестящие катаны держали меч и секиру. Кира удовлетворенно выдохнула и отскочила вслед за своим мечом. Я не в силах отвести взгляд. Наблюдала, как поднимается мой напарник. Два оружия. Два. Идеальный истребитель, который по своему желанию может обнажать хоть одно, хоть сразу оба своих клинка. Сердце пыталось пробить грудную клетку и выпасть к тварям на пол тренировочного зала. А возможно, уже и выпало, потому что жжение было такое, словно там зияла огромная черная дыра. Я набрала воздух и даже открыла рот, но мне не дали ничего сказать. Эрик и Кира снова бросились в атаку. Некогда стало думать. Все думы пришлось убрать в дальний карман на потом. Вот теперь нам досталось обоим. Эрик с Кирой ужасали, но продолжали восхищать. Они были как один механизм, слаженный, эффективный, мощный. Ни одного лишнего движения, ни одного невыверенного жеста. Они действовали в такой близости друг от друга, что было просто чудо, что Эрик не резал Киру мечом, а она не снесла ему голову секирой. Она вертелась, как юла, а он вовремя подпрыгивал, когда снизу пролетало ее длинное оружие. Она замирала, пропуская вдоль себя его меч, и снова приходила в движение, запредельное взаимодействие. Конечно, мы с Кристофером были повержены. Трижды. Нас зажали в углу, придавили к стене, и в конце концов мы лежали на полу, обессиленные и тяжело дышащие. Я видела только Эрика. Он возвышался над нами и при этом словно только слегка запыхался. Легкое движение кистью, и его меч исчез. «А теперь время, чтобы думать». Негромко и даже как-то сочувственно сказал он. Снова скрипнула высокая дверь, выпуская их единицу. В голове звенела пустота, и думать было определенно нечем. Мысли ворвались тогда, когда дыхание стало приходить в норму. Крис тяжело поднялся и протянул мне руку. Я на него не глядела и руку не приняла, встала сама. В груди снова вскрылась черная дыра. Очень хотелось потереть под ключицами, но я сдержалась. Меня начинало трясти, а это плохой признак. Надо бы бежать, спрятаться, чтобы не расплескать все чувства здесь. Но я постаралась взять себя в руки. «Ясь», — тихо позвал Крис. «Ты как?» «Чудесно», — прохрипела я. Словно два опытных истребителя показали мне мое место. «Ясь». Я не хотел тебе сразу говорить про второе оружие. Он замялся. Я не знаю, почему, честно. Зато я знаю. В груди пекло уже нещадно. Ты мне не доверяешь. Сказал человек, который вообще никому не доверяет. Негромко ответил Крис, а меня начала захватывать дрожь. Сначала завибрировали ноги, затем руки, плечи. Я сказал бы тебе со временем. Ничего у нас не выйдет. У меня уже стучали зубы, потребность сбежать была почти осязаемой, я попятилась к двери. «Вот тебе и Кира со своей мудростью», – прошептал он. И чуть громче. «Не горячись, все получится, мы в начале пути, все еще будет». «Ничего, у нас не выйдет вообще ничего, разве ты не понимаешь? Мы проект, который не сработал, идея магистров, которая вылетела в трубу». Я не сдержалась и пропустила всхлип. И тут же возненавидела себя за эту девчачью слабость. Крис и так не сводил с меня глаз, а теперь и вовсе буравил насквозь. И тревога в его взгляде ранила не хуже проигрыша. Он шагнул ко мне, но я выкинула вперед руку в предупредительном жесте. «Нет!» «Ясь, я знаю, что ты обо мне думаешь. Я кот в мешке, которого тебе подсунули. Сломанный истребитель, который может никогда не стать нормальным. Помеха!» Снова всхлип. «Твари, да что ж такое?» Крис ловко откинул все еще выставленную вперед руку и шагнул ближе. Я дернулась, но он все равно сгреб меня в охапку и крепко сжал. Я вырывалась, но он держал, не выпуская. И от этих сильных, но бережных объятий меня прорвало. Я не ревела уже 10 лет, наверное. Бывало, что орала в подушку, и это хорошо помогало, но сейчас... Слезы лились дождем, и их я не могла сдержать. Я дышала ему в рубашку, и от этого почему-то уже знакомого запаха становилось неожиданно лучше. Постепенно меня перестало трясти. Крис стойко выдержал истерику, так и не выпустив меня из кольца своих рук. Почувствовав, что хватка ослабла, я отшагнула назад. Рукавом вытерла глаза и нос, не смея поднять на него глаза. «Прости», — упавшим голосом выговорила я. «Ну что тут скажешь? Не истребитель, а впечатлительная деревенская деваха. Было отчаянно стыдно». «Яся», — голос Криса был ровным. Как ни силилась, не услышала в нем пренебрежения или разочарования. «Ты не могла бы попытаться доверять мне хоть немного больше?» «А ты?» Я, наконец, подняла на него глаза. «Если мы хотим приблизиться к мастерству, которое только что так любезно продемонстрировали нам Эрик и Кира, то стараться придется обоим». «И ты не против, ну, стараться со мной?» «Мы оба бракованы, Яся, и пока я не встречал никого, с кем могло бы получиться. Но сегодня я поверил, что у нас есть шанс, не так уж и плохо мы сражались». «А, и у меня даже не закрылись ставни», — неожиданно для самой себя пошутила я. «Что?» — не понял Крис. Да так моя подруга Люси называет мои состояния помутнения рассудка. Ну, как тогда, в первый раз». «Забавно», — Крис улыбнулся. «Значит, ставни?» «Да, но это у меня не часто, не переживает, только когда я чувствую, что меня зажали в угол». «Учту». «Мне кажется, ты тоже задолжал мне откровенность». «Да, похоже на то. Расскажу». Мы направились к выходу. «Слушай, Крис, а как они добились такого единения? Это же просто уму непостижимо. Никогда такого не видела». «Не знаю наверняка, но они вместе прошли через многое, даже были на той стороне дыры». Кажется, я разинула рот. «Ты же не хочешь сказать, что...» «А, нет», — засмеялся Крис. «На ту сторону нам с тобой идти не придется, ограничимся тренировками». Когда мы уже выходили из зала, Крис немного задержался на ступенях и шепотом, почти неслышно, сказал: «Тварева Кира и ее гениальность».